Тараканы. Они появились в квартире у Федоркиных как-то неожиданно, в разгар зимы. Первым таракана увидел сам Федоркин. Он полз по дну ванны, вернее, не полз, а бежал, а Федоркин в это время брился. «Рута, иди сюда скорей!» — закричал он жене, которая возилась на кухне. «У нас не то паучис, не то тараканус». Хотя Федоркины женаты уже 20 лет, когда у них мир, они добавляют к словам какие-нибудь окончания. Ласкательные, уменьшительные, латинские, или просто коверкают слова. И кроме того, Федоркин действительно не был уверен в том, кто это, паук или таракан. И даже обрадовался появлению этого насекомого, так как знал, что паук – это не то к письмам, не то к приятным известиям. Причем точно он все-таки не помнил, паук ли к письмам и новостям, или все-таки таракан. Рута Михайловна вбежала в ванную с кастрюлей в руке, потому что к насекомым она питает какую-то патологическую ненависть, обожая в то же время собак, тигров, слонов и других хищников, даже котов. И, несмотря на свою стеснительность, может заговорить с первым попавшимся прохожим, если он идет в сопровождении собаки. «Это самый настоящий таракан!» — в ужасе закричала Рута, раздавив его ладонью, так что на белой эмали вместо таракана оказался какой-то грязный комок со следом, как это бывает, когда ночью давишь клопа. Но только здесь не было крови. Летом она нещадно била мух специальной мухобойкой. Пластмассовой лопаточкой с проволочной ручкой лопаточка имела строение сита, чтобы мушиные тела лучше продавливались, а может быть для того, чтобы не было сопротивления воздуха и чтобы не задерживалось движение лопаточки. Но следы от мух все равно оставались на стенах и на потолке, и Руте это было безразлично. А Федоркин считал, что лучше живая муха, чем вот такое пятно на стенах или на потолке. А летними вечерами на даче Рута Михайловна все время прислушивалась к чему-то и уверяла, что это жужжат комары или даже один комар, хотя Федоркин ничего не слышал. Потом она стала слушать комаров в городской квартире, уже улегшись спать, погасив свет. «Неужели ты не слышишь?» — с ожесточением спрашивала она Федоркина. Она зажигала свет и начинала охотиться за невидимым комаром. Вообще же, она жаловалась на то, что стало плохо слышать, в особенности на кухне, когда лилась вода. А Федоркин в это время из дальней комнаты, читая газету, выкрикивал ей какие-нибудь политические новости. Разъяренный он вбегал на кухню, размахивая газетой, и подносил ее глазам жены. Но без очков она не видела, так же, как и он. И он, еще более ожесточаясь, бежал за очками, но не находил их, а она не могла отойти от плиты, потому что у нее перекипал суп. «Самый настоящий таракан», — повторила Рута, подозрительно осматривая стены ванной и даже заглядывая за полки, прибитые к кафельной стене. «Это от старухи», — сказала она, показав головой в сторону коридора. И у Федоркина на секунду ёкнуло сердце, потому что в коридор выходила комната его матери, которая уже второй год была прикована к креслу. Но Рута все-таки не называла его маму старухой. Она вообще ее никак не называла. Ее движение головой относилось к соседней квартире, в которой жила Надежда Павловна, точнее, старуха, одинокая, страдавшая недержанием мочи. Надежда Павловна въехала в этот дом давно, много лет назад, одновременно с Федоркиными, и вначале их было трое – она, то есть сама Надежда Павловна, ее сестра и брат. Первым умер брат. Он и зимой, летом ходил в старом потертом демисезонном пальто, пропахшем мочой. Почти лысый, ничем не примечательный, широкоскулый, с землисто-серым лицом. По вечерам он сидел на балконе, находившемся рядом с балконом Федоркиных, на дряхлом кресле с выпирающими пружинами, запрокинув голову, приоткрыв рот, словно мертвец. Наверное, он спал. Смерть его прошла незамеченной. Затем на балконе в хорошую погоду стала сидеть сестра Надежды Павловны. Тогда Федоркины называли ее старухой, потому что Надежда Павловна еще ездила тогда на работу. Она читала лекции в каком-то институте, не то по ботанике, не то по агротехнике. Институт находился где-то очень далеко, и она вызывала такси, но вовремя никогда не выходила, и машина подолгу простаивала у подъезда. Счетчик накидывал солидную цифру, но Надежду Павловну это не смущало. Водитель поднимался и звонил к ней в квартиру, а иногда в квартиру Федоркиных, и выходили Рута Михайловна или мать Федоркина, тогда еще ходившая самостоятельно, и показывали водителю квартиру Надежды Павловны, будущей старухи. Она ходила в шляпке, кажется, с воткнутым туда искусственным цветком, с накрашенными губами, с неестественным румянцем на скулах, словно она их долго растирала перед тем, как выйти на улицу. По-видимому, это был просто неумело наложенный крем. И с сопровождавшим ее постоянным запахом мочи, может быть, поэтому-то она и брала такси. Но непонятно, как все это выдерживали водители такси и студенческая аудитория. Впрочем, возможно, Федоркины несколько преувеличивали, поскольку совершенно точно было лишь то, что запах исходил из ее квартиры. Из замочной скважины прямо-таки тянуло. Нет, в шляпку были воткнуты не цветы, а вишенки, две искусственные вишенки на зеленой веточке. К Надежде Павловне иногда приходил кавалер, как называли его Федоркины. Пожилой мужчина, довольно благообразной наружности. По вечерам они с Надеждой Павловной выходили на балкон и, почти прижимаясь друг к другу плечами, о чем-то тихо беседовали. Впрочем, Федоркины не исключали возможности того, что это был ее брат. Не тот, который умер, а какой-то другой, потому что у нее было очень много братьев и сестер, рассеянных по всему городу. Она иногда звонила им из квартиры Федоркиных, потому что у нее без конца портился телефон. И она, и сестра ее, жившая с ней, были глуховаты и плохо клали телефонную трубку. И у них отключали телефон. И тогда Надежда Павловна приходила к Федоркиным и начинала названивать в бюро ремонта или к сестрам и братьям. А иногда те не могли дозвониться к ней, и тогда звонили к Федоркиным, и мать Федоркина, Софья Дмитриевна, звонила в квартиру Надежды Павловны и звала ее к телефону. А Рута Михайловна и вслед за ней Федоркин возмущались расхлябанностью Надежды Павловны, но Софья Дмитриевна была в неизменно хороших отношениях с Надеждой Павловной, как, впрочем, и с другими жильцами дома, хотя сама любила порядок, так что, возможно, она относилась хорошо к Надежде Павловне только в пику своей невестки, хотя, может быть, и делала это бессознательно. Надежда Павловна иногда заходила к Софье Дмитриевне, чтобы измерить давление. Софья Дмитриевна была медсестрой, но давно уже не работала. Два или три раза Надежда Павловна даже преподносила Софье Дмитриевне коробку конфет, а однажды вечером кто-то позвонил в дверь к Федоркиным. Рута Михайловна и Федоркин поочередно заглядывали в глазок. Лестничная клетка была угрожающе пуста. Сердца у Федоркиных колотились как бешеные. Рута Михайловна, накинув цепочку, осторожно приоткрыла дверь и ахнула. На кафельном полу, прямо возле их двери, лежала Надежда Павловна. Ей, видимо, стало плохо, и она пошла к Федоркиным, но, едва позвонив, упала. Это было уже после смерти ее сестры. Федоркин и Рута Михайловна внесли Надежду Павловну в ее квартиру, дверь которой, к счастью, не захлопнулась. Надежда Павловна что-то бормотала. На ней был старый байковый халат, пропахший мочой, из-под которого виднелось голубое трико. Они положили ее на диван, такой же старый и с такими же торчащими пружинами, как и то кресло, на котором сиживал ее покойный брат. Посередине комнаты была навалена не то старая одежда, не то куча какого-то тряпья вперемешку со старыми газетами. На потолке и на стенах темнели какие-то пятна, дверь уборной была раскрыта настежь. Федоркин ожидал увидеть там ночной горшок и почему-то очень удивился, что его там не было. Он подтолкнул Надежду Павловну ближе к стене, как будто она была уже не живой, чтобы она не свалилась. Она бормотала, что отравилась накануне какой-то пищей. Но Федоркин и Софья Дмитриевна, не выходившие из своей комнаты, чтобы не простудиться, считали, что это от сердца. Надежда Павловна страдала какой-то тяжелой сердечной болезнью, но, несмотря на это, ездила еще в какие-то командировки и оппонировала диссертации в каких-то дальних городах. И Рута Михайловна нарочно громко восхищалась Надеждой Павловной, чтобы задеть свекровь, которая перед тем, как выйти на улицу, долго изучала барометр. Вернувшись в квартиру, Федоркин сразу же пошел мыть руки, а Рута Михайловна стала звонить в скорую помощь. Двери с квартиры Надежды Павловны Федоркина оставили открытой, и свою тоже, и несколько раз заглядывали к Надежде Павловне. Она лежала на диване в той позе, в которой они ее положили, и тихо стонала. Когда приехала скорая помощь, Федоркин вышел к врачу и пытался что-то объяснить ему, но врач не слушал его, а стал доставать из своего чемоданчика аппарат для измерения давления и шприц. Почувствовав себя лишним, Федоркин ушел, а на следующий день Надежда Павловна, как ни в чем не бывало, позвонила в квартиру Федоркиным и стала извиняться, что она причинила им неприятности. А еще через день принесла коробку конфет, которая, видимо, уже предназначалась Руте Михайловне и Федоркину. Но им казалось, что от этой коробки пахнет, и они подарили ее кому-то. Все это было уже после смерти ее сестры, имя которой Федоркины успели уже забыть. Сестра ее, так же, как и покойный брат, сидела летними вечерами на балконе в старом кресле с выпирающими пружинами, запрокинув голову, так же, как и брат, землисто-серым лицом, приоткрыв западающий рот. Иногда она сидела в старом соломенном кресле возле подъезда, тоже запрокинувшись назад. Она, наверное, так и умерла, сидя в кресле. Во всяком случае, смерть ее прошла незамеченной, так же, как и смерть брата. После ее смерти кавалер Надежды Павловны продолжал к ней ездить и даже, кажется, зачастил. И Федоркину, когда кавалер бывал у нее, приходили в голову всякие непристойные мысли, но он старался гнать их от себя. А Надежда Павловна ходила в шляпке с вишенками, с накрашенными губами и нарумяненными щеками, и сопровождавший ее запах смешивался с запахом духов. В течение нескольких дней, последовавших за обнаружением первого таракана, было найдено еще несколько штук, в основном в ванной и на кухне. Рута Михайловна нещадно давила их, оставляя после них следы на стенах и даже на потолке. А Федоркин говорил: «Они же хорошенькие си, они же не кусаются синьки, они хотят синьки жить. Еще не хватает, чтобы они кусались си синьки», — говорила Рута, давя очередного таракана. «Я бы им такой кускус сделала», — продолжала она, подозрительно оглядывая пространство между ванной и раковиной. И все-таки Федоркин не совсем верил, что тараканы пошли от Надежды Павловны, потому что когда-то, когда они еще жили в коммунальной квартире и у них были клопы, Рута уверяла Федоркина, что клопы появились от соседей, хотя Федоркин был твердо уверен, что они переползли от родителей Руты, которые жили здесь же за тонкой перегородкой, и, кроме того, матери Руты всегда чудилось, что соседи воруют у нее на кухне серебряные ложки, так что у Руты это могло быть наследственное. Но однажды, возвращаясь домой с работы, Федоркин почувствовал еще на лестнице запах гари. У него вообще неестественно было развито обоняние. И уже входя в подъезд, он знал, какой будет суп и второе, но почему-то на сей раз он не придал запаху гари значения и даже забыл о нем, пока Рута, выйдя на лестницу, чтобы выбросить мусор, не сказала, что на лестнице подозрительно пахнет гарью. «Да-да, я это заметил, когда еще возвращался домой», — сказал Федоркин. «Я сразу же почувствовал», — добавил он, — ему было немного обидно, что он уступил Руте свой приоритет по части запахов. «И ты знаешь», — сказала Рута, — «это пахнет из ее квартиры». Федоркин вышел на площадку и подставил нос к дверной щели старухиной квартиры. Из щели и из замочной скважины вместо обычного запаха явно тянуло гарью. «Да, кажется, отсюда», — сказал Федоркин. «Между прочим, у нас рядом со стеной ее комнаты стоит финская стенка», — сказала Рута, и сердце у Федоркина провалилось куда-то и затрепыхало. Он уже видел, как пламя пожирает их новенькую полированную финскую стенку, которую они недавно достали по блату, и как они не могут выбраться из квартиры, а тут еще его мать, которая неподъемна, как они будут ее сносить по лестнице? «Может быть, вызвать пожарных?» — предложил он. «А может быть, она дома?» — сказала Рута. Оба Федоркиных стояли теперь возле двери Надежды Павловны и попеременно нюхали идущий оттуда запах, подсовывая к дверной щели носы и одновременно слушая, что делается в квартире. «Давай позвоним», — сказала Рута. Федоркин позвонил. Сначала осторожно и коротко. Один раз, потом еще и еще, и уже совсем не отпускал гашетки звонка, так что звонок звонил беспрерывно, как будто в нем произошло короткое замыкание. «Она же глухая», — сказал Федоркин жене, словно оправдываясь за то, что он не отпускал кнопку. «Ее, как всегда, нет дома», — решительно сказала Рута. «А там что-то горит. Слышишь?» Федоркин отпустил кнопку и подставил ухо к дверной щели. Из щели доносилось явственное гудение, ровное и сильное, как из печи во время хорошей тяги. «Смотри-ка, там светло», — сказала Рута. «Да, там за дверью было светло, хотя уже давно был вечер. Пламя бешено гудело, пожирая старухины вещи, освещая всю квартиру своим зловещим светом. А может быть, даже уже вырвалось наружу и подбиралось к стене Федоркиных, где стояла финская стенка». Федоркин стал ударять рукой в дверь, а потом стал колошматить ногой до боли в ступне. Тяжелые удары отдавались по всей лестничной клетке. «По-моему, это просто горит свет у нее, а гул от того, что открыта форточка», — сказала Рута. «Да, но запах гари», — Может быть, она у своей сестры? Спроси, может быть, есть ее телефон?» Рута показала головой в сторону комнаты свекрови. Федоркин побежал в комнату матери. Софья Дмитриевна, как всегда, сидела в кресле и неподвижно смотрела куда-то в одну точку. Не то на часы, стоявшие на шкафу, не то на окно, закрытое занавесом. Федоркин, как только начинало темнеть на улице, зажигал в комнате у матери свет и задергивал занавес. Ему почему-то казалось, что с улицы все видно, и он торопился задернуть занавес. Он дал Софье Дмитриевне ее очки в черной, словно траурной оправе, и коричневую записную книжку, где аккуратно, в алфавитном порядке, были записаны все телефоны. Почерк у Софьи Дмитриевны был когда-то красивый, почти каллиграфический, но по мере того, как болезнь ее прогрессировала, записи становились все более неровными, линии букв зигзагообразными, а последние записи вообще были похожи на китайские иероглифы, так что по записной книжке Софьи Дмитриевны можно было проследить весь ход ее болезни и даже определить давность ее, как возраст деревьев по количеству концентрических кругов на срезе. Она надела очки и дрожащими руками стала листать свою записную книжку. Руки ее были тощие и синие, как цыплята, которых иногда продавали в соседнем продовольственном магазине. Перед сном, когда Федоркин давал матери лекарства, она иногда говорила ему, что у нее синие руки, но он считал, что это у нее искаженное восприятие за счет болезни. А сейчас он вдруг ясно увидел, что руки у нее синие. Она не могла найти телефона сестры Надежды Павловны, а может быть, он просто не был у нее записан. Это была, вероятно, та сестра, которая постоянно звонила в квартиру Федоркиных, когда не заставала дома Надежду Павловну. А может быть, какая-нибудь другая, поскольку у нее было много сестер и братьев, и некоторые из них жили еще на ее родине, не то в Перми, не то в Вятке, так что Надежда Павловна заметно около. Из дверной щели ее по-прежнему тянуло гарью, и что-то гудело, словно работала хорошая вытяжка, и в квартире горел свет. Федоркин снова стал колотить в дверь, но уже больше для проформы, потому что ясно было, что там никого нет. «Все-таки нужно вызвать кого-то», — сказала Рута, и Федоркин побежал во двор. «В 65-й квартире рядом с нами что-то горит», — сказал он лифтерше, прогуливавшейся взад и вперед по расчищенному от снега тротуарчику. «Надо сообщить домуправу. Всегда там что-нибудь происходит». Ему хотелось сказать что-нибудь неприятное о старухиной квартире. «Домуправ ушел только сейчас», — сказала лифтерша. «Может быть, Юрия Андриановича пригласить?» Юрий Андрианович был местный слесарь, огромного роста и необычайно толстый, говоривший густым басом, от которого сотрясались стекла, монополизировавший все слесарное дело в доме и не только слесарное. Ему даже, кажется, предоставили квартиру здесь, и все лифтерши говорили о нем с почтением, не иначе, как по имени-отчеству. И даже, казалось, готовы были называть его не он, а они. Однажды он пришел к Федоркиным прибивать кухонный шкафчик, и от двух его ударов молотком по какой-то железяке в стене образовалась трещина, почти сквозная, ведшая из кухни в ванную. С тех пор Рута возненавидела его и называла его не иначе, как толстый бандит. А может быть, на то у нее были какие-то свои особые причины. Федоркин потоптался на месте, решив все пустить на самотек, и побежал обратно в дом. Рута стояла возле старухиной двери и прислушивалась. «Ты знаешь, мне кажется, я слышу ее голос. Вот послушай». Федоркин наклонился к дверной щели, Вместе с тем же неутихающим ровным гулом из-за двери явственно слышался голос старухи. Похоже было, что она разговаривала по телефону, тем более, что аппарат стоял в прихожей возле самой двери. Она говорила что-то подряд, не прерываясь, своим невыразительным монотонным окающим голосом, словно читала лекцию. «Ну это уже черт знает что!» — воскликнул Федоркин и с новой силой накинулся на дверь, отбивая себе руки и ноги. «Раз она дома, то взламывать дверь нельзя», — сказала Рута. «Надо отменить это». Федоркин снова побежал вниз. Когда он вышел во двор, по направлению к подъезду подвигалась целая процессия, которую возглавлял Юрий Андрианович. Увидев Федоркина, процессия остановилась. Юрий Андрианович с ломом в руке, словно инквизитор, выделялся своей огромной фигурой на фоне снежного откоса, а по обе стороны от него и позади, словно ангелы-хранители, застыли в благоговейной немоте лифтерши из всех 7 подъездов. «Вы знаете, она оказывается дома», — залепетал Федоркин, но почему-то не открывает. «Ясное дело», — загудел бочкой Юрий Андрианович, глядя сверху вниз на начинающего плешиветь Федоркина. «Ясное дело, согрешила, а теперь, конечно, не откроет». «Натворила, натворила, натворила», — послышались голоса лифтерш, вторившие в разных тональностях гудящему басу Юрия Андриановича, словно голоса в церковном хоре. А впрочем, может быть, это только показалось Федоркину. Он снова побежал наверх. Возле двери старухи, по-прежнему закрытой, стояла Рута и беседовала с женщиной, вышедшей на стук Федоркина из квартиры, соседней со старухиной. Эта женщина, высокая и полная средних лет дама, въехала сравнительно недавно и почему-то сразу не понравилась Руте. Федоркин стал понемногу тоже к ней плохо относиться, хотя придраться было не к чему. Она всегда приветливо здоровалась, даже первой, и бесшумно и деликатно вынимала свою корреспонденцию из почтового ящика, висевшего рядом с ящиком Федоркиных возле их двери. И вот теперь Рута разговаривала с этой дамой не только вежливо, но даже иногда хихикала, что, впрочем, могло происходить от стеснительности. Федоркин от неожиданности даже не поздоровался. «Ведь мы вполне могли сгореть», — говорила Рута, словно оправдываясь перед дамой за учиненный шум и не кстати смеясь. «А у нас финская стенка, прямо рядом со стеной этой квартиры». «Но раз она дома», — говорила дама. «Да, конечно, сейчас уже беспокоиться нечего», — говорила Рута. «Она, наверное, сейчас специально громко говорит, чтобы знали, что она дома, но стучать к ней бесполезно. И форточку она специально открыла, чтобы ушел дым из ее квартиры. Представляю, что там делается». «Вы никогда не были у нее?» Мнение Руты совершенно совпадало с тем, что было сказано слесарем, подхвачено лифтершами и косвенно подтверждено дамой. Удивительно, как это сам Федоркин не додумался до этого. Хотя у него почему-то вдруг мелькнула мысль, что, может быть, ей плохо, и она подползла к двери и потеряла сознание, и говорит что-то бессмысленное, и на секунду ему даже сделалось страшно от этой мысли, и холод пробежал по его спине. «Вы знаете, у нас появились тараканы», — деликатно сказала дама. «И у вас тоже?» — радостно выдохнула Рута. «Ведь вы же недавно ремонт сделали, и у вас такая чистота». «Это все оттуда», — Рута показала головой в сторону двери Надежды Павловны. «Ну, теперь пойдет по всему дому. А как вы с ними боретесь?» Одна из лифтерш, маленькая почти карлица, убиравшая во многих квартирах, появилась на лестничной площадке. «Нет, теперь не откроет», — — сказала она, понюхав воздух. «Но теперь ты видишь, откуда тараканы?» — сказала Рута мужу, когда они вернулись к себе в квартиру. «Уж если они у новой соседки появились, у них такая чистота! Кстати, ты заметил, что оттуда мочой стало меньше пахнуть?» «Чертова старуха!» — сказал Федоркин громко, нарочно для Софьи Дмитриевны, которая как-то странно безучастно относилась к тому, что происходило в квартире старухи, и ко всей этой истории с тараканами, словно она не верила в эту версию и своим молчанием выражала немой протест. Это тем более раздражало Федоркина, что Софья Дмитриевна обожала порядок и чистоту, так что вся ее молчаливая солидарность с Надеждой Павловной была явно направлена против Руты и Федоркина. И кроме того, Федоркину хотелось дать почувствовать матери, что она в тягость им, что они из-за нее уже не отдыхают второй год и не могут не только уехать куда-нибудь, но даже уйти из дому. Рута не один раз объясняла это Федоркину, и когда она говорила ему это, он раздражался и возражал. Но Софья Дмитриевна считала, что все это естественно, и что они обязаны ухаживать за ней, и, отводя ее в туалет, Федоркин иногда с ненавистью сжимал ее руку выше локтя, ощущая твердую кость сквозь кисельную мягкость ее мышц. Она шла, опираясь на палку, а он поддерживал ее за руку и придерживал за спину, чтобы она не упала назад. Позвоночник ее стал костистым и острым, как рыбий хребет. Усаживая ее на стульчак, он применял усилия, продвигая и подтягивая ее, чтобы она уселась как следует, точь-в-точь, как он когда-то подтолкнул Надежду Павловну, чтобы она не свалилась с дивана. А мать смотрела на него своими выцветшими когда-то серыми глазами. У Федоркина были такие же глаза, как у матери, только он никогда не мог никому долго смотреть в глаза и отводил свой взгляд в сторону. Мать молча следила за ним глазами, когда он входил к ней в комнату, чтобы принести ей поесть или дать лекарство. На обоих глазах вокруг радужки у нее образовались тусклые белесоватые кольца. Читать она уже почти не могла и лишь иногда просила Федоркина дать ей газету, в которой она прочитывала одни заголовки. И все-таки у Федоркина где-то в глубине души оставались тайные сомнения насчет тараканов. Прошло 5 или 6 дней. Рута нещадно давила тараканов, которые объявились теперь не только в ванной и на кухне, но даже в комнате, где стояла финская стенка. Так что Рута не исключала возможности того, что тараканы переползали из квартиры Надежды Павловны прямо через стену, где-то под плинтусами, и свивали себе гнезда за финской стенкой. Федоркин с удивлением обнаружил, что тараканы необычайно быстро бегают и что их поймать не так-то легко. Инстинкт самосохранения был развит у них чрезвычайно сильно, а может быть даже и понимание, потому что стоило войти Федоркину в ванную комнату, как таракан, сидевший до этого спокойно, начинал удирать со всех ног, хотя Федоркин даже и не собирался за ним гнаться. Кроме ручного способа борьбы с тараканами, Рута применяла какие-то распылители, а Федоркин выяснил у себя на работе, где у них регулярно раз в месяц морили тараканов, название порошка, который употребляли дезинсекторы. А кто-то из сослуживцев сказал, что от тараканов хорошо помогает борная кислота. Но Федоркин никому не говорил, что тараканы – появились у него в квартире, а выяснял все это обходным маневром. Однажды под вечер в квартире Федоркиных раздался звонок. Рута пошла открывать, и через минуту Федоркин услышал голос Руты и еще какой-то женщины. Голос женщины был невыразительный и окающий, так что Федоркин вначале подумал, что это Надежда Павловна. Он выглянул в коридор. Стоя в двери, Рута беседовала с женщиной, широкоскулой, небрежно одетой, действительно чем-то похожей на Надежду Павловну, только помоложе. «Вы ее сестра?» – спрашивала Рута. По-видимому, это была именно та сестра, ее телефон, который Федоркин пытался разыскать в тот день, когда из квартиры Надежды Павловны шел запах гари. «Вы знаете, мы ее уже несколько дней не видели, и вот газеты ее валяются», – сказала Рута, и Федоркин вспомнил, что он все эти дни замечал, что почтовый ящик Надежды Павловны переполнен, а несколько газет и даже какой-то журнал валялся у двери ее квартиры, потому что в ящик они уже не вмещались. Впрочем, это было уже не в первый раз, потому что она иногда исчезала на несколько дней или даже на пару недель, а почта продолжала поступать. «Да вы зайдите к нам», – гостеприимно говорила Рута. «А мы думали, откровенно говоря, что она гостит у вас. А вообще, лучше всего спросите у лифтеров». «Странная история», – сказала Рута, когда сестра Надежды Павловны ушла. Сестра звонила в дверь, никто не открывает, а когда она пробует открыть ключом, у нее есть ключ от квартиры, то он упирается, как будто там закрыто изнутри. «Да, странно», — согласился Федоркин, и у него по спине побежали мурашки. Через несколько минут снова позвонила сестра. «Лифтерши ничего не знают. Сегодня они не видели Надежду Павловну, а из вчерашней смены никого нет». «Разрешите, я попробую», — сказал Федоркин. Он взял ключ у сестры Надежды Павловны и попытался вставить его в скважину. Ключ уперся обо что-то твердое и не проходил дальше. Сестра Надежды Павловны что-то около. Она была плотнее Надежды Павловны и носила стрижку, а у Надежды Павловны из-под шляпки выбивались какие-то косички, похожие на крысиные хвостики. «Наверное, ее все-таки нет дома», — сказала Рута, поскольку ей было спокойнее так думать. «Может быть, она гостит у кого-нибудь? Да вы позвоните от нас». «Да нет, ей негде быть. Она, если гостит, то только у меня», — около сестра Надежды Павловны, но она все-таки вошла к Федоркиным и стала куда-то звонить. «Петя, Надежды Павловны у вас не было? Она не звонила? Позвони Захару Ивановичу и спроси, не звонила ли Надежда Павловна». Никто ничего не знал, никому она не звонила. «Пожалуй, схожу за слесарем», — сказала сестра Надежды Павловны. «Но учтите, если там никого не окажется, то вам придется ночевать в квартире», — сказала Рута, которая в критические минуты жизни умела быть категоричной. «Нельзя же оставить квартиру открытой на ночь». Сестра Надежды Павловны заторопилась заоколо и стала писать какую-то записку. «Ну так что, вы останетесь?» — спросила Рута в упор. «Нет, мне нельзя. У меня квартира далеко, на другом конце города. Мы новую получили, и телефона у меня там нет. Я вот написала ей, чтобы позвонила племяннику, как только придет». Она пришпилила кнопкой записку к двери Надежды Павловны и ушла. Следующий день был воскресный, и Федоркины встали поздно. Когда Федоркин надевал клеенчатую шапочку на голову, чтобы принять душ и не испортить прически, из шапочки выпал таракан. Он быстро побежал по кафельному полу, но Федоркин успел таки пришлепнуть его ногой. «Чертова старуха! Развела тараканов!» — громко сказал он, чтобы слышала его мать. Она по-прежнему не поддерживала версии Руты относительно происхождения тараканов и, может быть, даже вообще не верила в них. И, кроме того, Рута считала, что умирать нужно вовремя, чтобы не быть никому в тягость. А мать не считалась с этим. А вчера, когда пришла сестра старухи и звонила от них, Софья Дмитриевна молчала и не высказывала никаких соображений относительно Надежды Павловны. Хотя, наверное, у нее было свое мнение на этот счет, но она упорно молчала. И это ее молчание Федоркин рассматривал как очередной протест против Руты и Федоркина. А может быть, Софья Дмитриевна отодвигала от себя все это или просто не слышала. Когда Федоркин после ухода сестры Надежды Павловны зашел к ней, она все так же сидела в кресле, положив свои синие истощавшие руки на колени и глядя куда-то не то на занавес, закрывающий окно, не то на часы, стоявшие на шкафу, но циферблат она различала плохо и поэтому спросила Федоркина, как всегда, когда он заходил в ее комнату, который час. После душа и воскресного завтрака, закончившегося чашкой крепкого кофе, Федоркин стал решать кроссворд. После кофе думалось особенно хорошо. Белые квадратики сами собой заполнялись буквами, слова укладывались точно в предназначенные для них столбики, словно хорошо выточенные детали при сборке механизма. В это время раздался короткий звонок в дверь. Сердце у Федоркина провалилось куда-то. Он так и предчувствовал это. «Посмотри в глазок!» — крикнул он Руте. «Там несколько человек возле соседней квартиры», — сказала Рута охрипшим от волнения голосом. «Выйди ты!» «Судно едет, отвечай-ка, дай кафтан, уж поплетусь», — сказал Федоркин наигранно бодрым голосом и пошел к двери. Возле двери стоял огромный Юрий Андрианович. Позади него на лестничной клетке жались сестра Надежды Павловны, лифтерша-карлица и высокая полная дама из соседней квартиры. «Вы бы зашли того на минутку удостовериться», — сказал Юрий Андрианович необычайно тихим для него голосом и осторожно показал головой в сторону двери Надежды Павловны. Дверь в квартиру Надежды Павловны стояла открытой настежь, и к ней был прислонен ломик. Федоркин с бьющимся сердцем зашел в переднюю. Он хотел пройти дальше, в комнаты, ожидая все это увидеть там, но чуть не споткнулся. В передней на полу лежала Надежда Павловна с сине-черным лицом и такого же цвета кистями рук, в своем старом байковом халате, с незаплетенными крысиными косичками, согнув ноги в полуспущенных чулках, словно она спала или собиралась сделать еще один шаг, но ее прервали. «Может быть, она еще жива?» — воскликнула сестра Надежды Павловны, вошедшая вслед за Федоркиным, но остановившаяся на пороге квартиры, сложив руки на груди и выламывая их. Федоркин хотел наклониться и дотронуться рукой до Надежды Павловны, но он и без этого чувствовал мертвенную холодность, тяжесть и несгибаемость ее тела. Можно было бы дотронуться ногой, чтобы удостовериться, но ему показалось это неприличным в присутствии ее сестры. «Надя! Надюша!» — звала ее сестра так, словно Надежда Павловна могла очнуться от своего сна. В детстве она также кричала ей, когда они играли в палочку-выручалочку или в горелки в большом запущенном саду при доме, который занимала семья многодетного акцизного чиновника в одном из губернских приуральских городов. И Надя с двумя длинными русыми косами и в белом платье показывалась откуда-то из-за дерева или сарая, и, увидев сестру, махала ей рукой, и они перебегали куда-нибудь в другое место, а остальные сестры и братья, некоторые из них уже тоже гимназисты и гимназистки, в это время шумно и весело гонялись друг за другом, а из соседнего дома, при котором был тоже большой запущенный сад, приходил гимназист-старшеклассник. Он уже курил, правда, втихомолку. Сестра Нади никак не могла понять, приходил ли он ради нее или Нади.